Ведь когда-то город был из одних землянок, потом стал деревянным, потом кирпичным. Теперь он бетонный. В будущем, возможно, станет стеклянным или стальным, или пластиковым. Возможно, человечество создаст и другие строительные материалы. Но как встроить души людские? В сущности, мы все насильники. Неожиданно подумал Хвун, имея в виду всех большого и малого ранга чиновников. Одни за свое насилие ничего не дают людям, а другие стараются хоть как-то облегчить их жизнь. Пытался и он доступными ему методами облегчить жизнь горожан. Скажем, в последнее время сопротивлялся резкому повышению цен за коммунальные расходы и электроэнергию, на чем решительно настаивали члены команды молодого губернатора. Еще и этим он заслужил их нелюбовь к себе. Пытался бороться и с резким ростом цен на жилье, и тут проиграл. Без его ведома в городе было создано квартирное бюро «Пеликан», которое стало стремительно скупать квартиры. Скупали по низкой цене, потом делали ремонт и перепродавали дороже в 10 раз. Вот цены и полезли вверх. «Пеликан» раскрутил цены и сам распустился, просто-напросто исчез, будто его и не было. Но цены на квартиры остались. В десятки раз они превышают цены таких же квартир в других населенных пунктах Чукотки. Размышления Хвуна прервал звонок в дверь. Он не спеша поднялся и открыл ее. Улыбчивый молодой шофер сказал: «Машина у подъезда, все в порядке. Время у нас есть. Еще вот по дороге заехал, плоды интересные купил. Не видел раньше такие». Шофер взял стоявший в прихожей чемоданы и пошел вниз по лестнице. Хвун оглядел в последний раз свою квартиру, в которой прожил многие годы. Вздохнул, неожиданно для себя перекрестился и захлопнул, как оказалось потом навсегда, входную дверь, обитую черной кожей. Уже в машине Хвун спросил у шофера: «Какие плоды купил и где?» «Вот тут, недалеко, у пиццы. Можем заехать, а плоды на заднем сиденье, в пакете». Действительно, на сиденье лежал полупрозрачный полиэтиленовый пакет, в котором бугрились два плода, исторгавшие легкое розовое свечение. Было такое ощущение, что в пакете горят два крупных елочных шара, исторгая тепло, радость и волшебство. «Можем заехать, возьмете в дорогу, это ж витамины!» — не унимался шофер. Бывший мэр одобрительно кивнул головой. Машина свернула в сторону, пересекла одну, вторую улицу и оказалась на небольшой площади у кафе под названием «Пицца». Но на том месте, где мог стоять ларечек, никого не было. «Только что я брал!» — поразился шофер. Лицо его от удивления вытянулось. «И люди стояли, два человека. Потом за мной очередь двое заняли. Все плоды брали. Они красивые, прямо высвечиваются изнутри. Продавщица мне только два дала. Говорит, тебе и жене. Я еще удивился, мол, откуда она знает, что я только женился и нас двое. Вот дела. Может, она внутри продает». Шофер было попытался открыть дверцу, чтобы выйти из машины. «Не стоит, не стоит», — сказал решительно Хвун.